После того, как Авраам лишился Измаила, старшего сына, он должен был пожертвовать Исаака, младшего сына и наследника. История о жертвоприношении Исаака отцом его Авраамом – это искушение от Бога для Авраама, и это искушение для религиозного сознания. Авраам прошел искушение, и нам нужно как-то пройти через искушение, которое прошел Авраам. Однако никто из людей через такое больше не будет проходить, как он. Когда мы говорим «Отец наш Небесный, не введи нас в искушение», мы имеем в виду, чтобы нам не подвергнуться тем испытаниям, которые выпали праведным. Искушение от Бога – это совершенно особенные события в священной истории. Их можно по пальцам перечесть, что мы и сделаем. Только предварительно, чтобы вообще подступиться к этой теме, нужно твердо усвоить предшествующий урок из жизни Авраама. Авраам откопал колодец воды живой, и он не знал, что этот колодец послужит спасению Агари и Измаила. Он этого никогда не узнал. Агарь и Измаил были спасены, испив от того колодца, который когда-то, раньше того, откопал Авраам. Но Авраам об этом никогда не узнает. Спасаемый присваивает труд праведных. Отцы потрудились для нас, чтобы мы пили от воды живой. Отцы копали колодец, а нам из него нужно пить. Праведники прошли искушение. А мы? Они прошли, а нам бы этого не проходить. Именно так. И при этом их опыт нужно сделать своим, усвоить. Как черпать воду из колодца, понятно, а как можно почерпать из опыта праведников, опыта их искушений, при этом молиться Богу, не введи нас в искушение. Как это можно делать, при каком условии? Ясно ли я поставил вопрос? При условии, что с праведными сохраняется живая связь, мы можем присвоить их труд. При условии, что с праведными сохраняется та живая связь, которая называется сыновство. Это первое условие спасения. Оно даже предшествует вере. И мы вспоминаем о нем всякий раз, когда сознательно произносим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Слава Богу для сердца – это благодарность. Кто понимает, как Бога благодарить, тот непременно черпает из опыта наших отцов праведных. Такой человек благодарный. Он стал на линию преемства всех сынов Божьих, всех предшествующих эпох. Это все, кто предшествовал нам от Адама и Сифа, все призывавшие имя Божье от Еноса, все ходившие пред Богом. Это Енох, Иной, и это отец наш Авраам. После того, как Авраам лишился Измаила, он должен был пожертвовать Исаака, принести в жертву сына, любимого от любимой, и родившегося вопреки природе. Кто может? Авраам. Но Авраам – это человек, который до того, как подвергнуться искушению от Бога, смотрите, что он сделал. Это те пути, те этапы его пути, которые и мы шли, изучая книгу Бытия. Авраам создал семью как церковь, решил проблему имуществ кротостью, завоевал встречу со священником, отложился от каинитян до нитки, удостоился беседы с Богом, богообщения, вымолил у Бога завет, проявил мудрость пастыря, принял на плоть знак закона обрезания, стал первым заступником за грешных, стал первым молитвенником за язычников, достиг спасительной веры и ископал источник воды живой. И после этого Авраам принял искушение от Бога. Когда мы читали о сотворении мира, мы могли понять, что вера проста, как акт сотворения мира из ничего. А на жизни Авраама показано, что вера многообразно богата, вера степенна. В вере человек растет и растет, может восходить от ступени на ступень, как Авраам, родившийся в семье, где вера в единого Бога была утрачена, но сохранилось сыновство. Авраам начал от сыновства, обрел веру, и дальше вера его шла по восходящей. Первое – вера послушания. Она же – вера живая, творческая. Потом была вера зрячая. Затем вера знающая, заветная. За ней вера пастыря. Наконец, вера спасительная. И уже после всего, и об этом пойдет речь, вера самоотречения. Вера самоотречения – это последняя ступень веры. Авраам стал способен принести в жертву сына Исаака. Самоотречение Авраама вызревало долго. От времени, когда Исаака отняли от груди, ибо тогда изгнали Агарь с Измаилом, до времени, когда Исаак достаточно вырос, чтобы нести на себе древо для жертвенного костра. Авраам тяжело расставался с Измаилом, старшим сыном. Тогда Бог сказал Аврааму переменить свою душу. По смыслу было сказано следующее. То, что очень зло в глазах твоих, да не будет зло в глазах твоих. Это 21 глава книги Бытия, 11-12 стихи. Сейчас Бог повелит Аврааму расстаться с Исааком. Чего он от Авраама хочет? 22 глава, 1 стих. И было после этих слов. Бог искушал Авраама. После этих слов имеются в виду слова, которые были сказаны в истории Агари и Измаила. Это слова, которые относятся к той еще истории. Однако времени-то прошло много, Исаак уже успел достаточно вырасти, и разнесенность событий во времени имеет тот смысл, что за Измаилом расстаться с Исааком, а Исаак должен войти в возраст свободной воли, ибо и Исаак, как жертва, будет соучастником жертвоприношения. Также и праведный Авраам тоже должен был созреть для такого жертвоприношения. Так вот, что написано в первом стихе 22 главы. «И было после этих слов, Бог искушал Авраама». Искушение от Бога, испытание тяжелое, событие редкое. В Писании оно редко упоминается. Но если мы каждый день по много раз произносим эти слова «не веди нас в искушение», имеет смысл обозреть те случаи, когда Бог вводил человека в искушение. Вот когда это было. Я перечислю эти случаи. Бог искушал Авраама, искушал народ в пустыне, искушал Моисея и Аарона, искушал народ в земле обетованной, искушал царя Езекию. Случаев искушения от Бога, сколько пальцев на одной руке. Чтобы понять, что произошло с Авраамом, обратимся к более простым случаям. Ну, для начала рассмотрим, что такое было для народа искушение от Бога. Искушение от Бога в земле обетованной – это было для народа наказание. Когда народ завоевал землю обетованную, он начал уклоняться в идолослужение и, как сказано, приступал завет с Богом. Так сказано в книге Судей, 2 глава, 20 стих. И за то, что народ приступал завет с Богом, за это Господь не стал изгонять языческие народы, которые населяли эту землю ранее, чтобы, как сказано, искушать ими Израиль, сохраняют ли они путь Господа, чтобы идти по нему, как сохраняли отцы их, или нет. Вот сразу заметим, искушение от Бога – это испытание, да или нет. В земле обетованной искушение от Бога было для Израиля наказанием, мерой вынужденного воздействия. Имя народа евреи, иврим, можно перевести как «переступающие». Если евреи, иврим, преступали авру, переступали завет с Богом, они могли исчезнуть как народ. В земле обетованной евреям было показано, что евреи, как преступники завета, не могут существовать. Евреи не богоизбранный народ, как будто Бог выбирал один из многих уже существующих народов. Евреи – богосозданный народ, начавшийся от Авраама. Без связи с Авраамом и вне заветных отношений с Богом народ евреи в завоеванной земле исчез бы непременно. И в этом смысл того наказания, которое Господь судил евреям в эпоху судей и в эпоху царей. Языческие народы были оставлены, чтобы искушать ими Израиль. Евреи либо сохранятся как народ Божий, либо растворятся в среде других народов, которые были рядом с ними оставлены. Искушение от Бога здесь да или нет. Или народ с Богом, или народа нет. В эпоху судей, в эпоху царей Бог искушал народ быть ему или не быть. Также искушение от Бога было способом узнать нечто сокровенное. В искушении от Бога, так было с царем Езекией, должно было открыться то, что в сердце, так сказано во второй книге Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Открыться то, что в сердце. Праведный царь, праведный. Езекия, принимая послов Вавилона, показал им свои сокровища и тем согрешил. Произошло это от того, что, как сказано, оставил его Бог, чтобы искусить его, чтобы познать все, что в сердце его. Это искушение от Бога окончилось для царя и царства бедой. Пророк Исаия предсказал, что все показанное послам Вавилона будет взято в Вавилон. Это сказано в 4 книге царств. Сначала языческие народы внутри Палестины, затем внешние агрессоры были даны, как сказано в книге Судей, чтобы искушать ими Израиль, чтобы знать, слушают ли они заповеди Господа, которые он заповедал им с отцами их рукою Моисея. Далее, искушение при исходе. Бог искушал народ во время исхода, и это было другого рода искушение, чем в земле обетованной. Это уже не было наказание. Это было даяние. Бог искушал народ даянием воды, хлеба и страха Божьего. На первой стоянке после перехода через море не было пресной воды, и народ возроптал, и через Моисея вода была сделана пресной. И там сказано, Бог искушал народ, дал ему воду, и тем искушал, испытывал. Скоро народ оказался без мясной пищи и возроптал. Господь обещал Моисею, что будет давать народу манну. Сказано так. «Буду давать манну, чтобы я искушал его, будет ли ходить по закону, Тора, по закону моему или нет». Искушение от Бога в исходе было отнюдь не наказание. Бог дает воду и пищу, чтобы народ жил по закону или по учению Тора. При горе Синай были такие грозные знамения, что народ устрашился. И в книге Исход написано. «И сказал Моисей народу, не страшитесь, ибо для того, чтобы искусить вас, пришел Бог, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». В истории Исхода видим, что искушение от Бога может быть даянием воды и пищи, чтобы народ жил по закону, и даянием страха Божьего, чтобы народ не грешил. И применительно к исходу смысл искушения от Бога объясняется так. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Это 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы искусить тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, сохраняешь ли заповеди его или нет». Во Второзаконии в 13 главе сказано, «Испытывает Господь Бог вас, чтобы узнать, или да, вы любящие Господа Бога всем сердцем вашим и всею душою вашей». Или да, имеется в виду, или да, или нет. Искушение от Бога здесь опять да или нет. Любящие ли вы всем сердцем или не любящие всем сердцем? А нельзя отчасти. Когда Бог искушает человека, это испытание – тяжелейшее всех других в том отношении, что результат его да или нет. Но ведь не только Бог искушает человека. Может и человек искушать Бога. И это грех. Потому что это значит проверять, есть Бог или нет. Во Второзаконии сказано: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе». Масса – слово означает искушение. Народ говорил в Массе такие слова: «Или да, Яхве среди нас, или нет». Это книга Исход, 17 глава. Искушал народ Бога: «Или да, Яхве среди нас, или нет». Так Христа Искуситель побуждал искусить Бога: «Бросься вниз», и он получил от Христа ответ из Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». И вот следующее искушение от Бога – это искушение Авраама. Искушение от Бога, которое испытал Авраам, было подобно тому, что пережил народ в Исходе. Это было испытание, в котором нужно было возрасти, вырасти, подняться. Доброе дело, только ведь тот народ, что вышел из Египта, искушение от Бога в Исходе не пережил. Народ испугался войти в землю обетованную и должен был 40 лет бродить по пустыне, пока не умерло поколение пустыни. В истории Исхода были искушены от Бога Аарон и Моисей, и они тоже не вошли в землю обетованную и умерли в пустыне. Если оглянуться на все перечисленные случаи, когда в Ветхом Завете народ или человек имел искушение от Бога, то кто же его выдержал? Никто из названных эпизодов священной истории. Понятно, чем был искушен Авраам от Бога. Это страх Божий и любовь к Богу, да или нет. Есть все или нет ничего. Еще Аврааму нужно будет проявить, что страх Божий и любовь к Богу – это одно и то же. Авраам это проявил, Бог это подтвердил, а нам бы это постичь. Авраам прошел искушение, а нам бы такого не проходить. Искушение от Бога – это да или нет, а меня не нужно испытывать на да или нет. Мне лучше, Господи, помилуй, и нам лучше, говорит Господь, Отче наш, не введи нас во искушение. Последняя история жизни Авраама перед искушением говорит о том, что Агарь и Измаил получили спасение от колодца воды живой, который выкопал Авраам. Тоже и искушение Авраама от Бога. Авраам его прошел, а нам от этой воды живой пить. Когда мы узнаем о трудах и подвигах ветхозаветных праведников и святых христианской эры, нам нужно этим воспользоваться. Не нужно этого воспроизводить. В духовной жизни нет прямого подражания. Мне не нужно святых и праведных подменять собою. Это не будет дерзновение, это ложный ход. Благодарность Богу – это слава, а благодарность святым – это усвоение их дел, которое должно происходить по уму, а не простым механическим подражанием. Искушение от Бога, которое пережил Авраам, было пророческое. Отец приносит в жертву сына. Пришествие Христа Мессии было для народа Израиля искушение от Бога. Пришествие Христа, вот такого Мессии, каким был Иисус Христос из Назарета, было для народа Израиля искушение от Бога. Да или нет, любящие ли вы Бога всем сердцем или не любящие всем сердцем, а нельзя отчасти. Христос, сказано, пришел на падение и на восстание. Восстание имеется вставание в виду, чтобы встали. Падение и на восстание, чтобы они встали, многих в Израиле. И Богородица была при кресте, при этом искушение от Бога. Ей самой оружие душу пронзило, и при ней должны были открыться многих сердец помышления, как сказал Симеон Деве Марии: «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в знамение, о котором спорят, и тебе самой душу пройдет оружие, да откроются многих сердец помышления. Пришествие Христа было и остается последним искушением от Бога. Христос – последнее искушение от Бога, но Он сам через такое прошел. Христос был искушаем по своему человечеству в пустыне от дьявола и на Голгофе от Бога. Кроме Христа распятого и воскресшего, другого искушения от Бога не будет. Христос и сегодня, и впредь для каждого от Бога искушение. Бог на кресте, как еще узнать, что на сердце у человека? Отец наш Небесный, не дай нам другого, кроме Христа, искушения и избави нас от лукавого. Если обозреть все случаи, когда народ или отдельные личности были искушаемы от Бога, напомним, кто это был: Авраам, народ в эпоху Исхода, Моисей и Аарон, народ в эпоху Судей и Царей, царь Езекия и народ в пришествии Христа, во всех этих случаях искушение от Бога, да или нет, заканчивалось со знаком «нет». Во всех случаях, кроме Авраама, со знаком «нет». Голгофа – это было такое искушение от Бога, что и для народа, и для учеников оно завершилось со знаком «нет». И можно было подумать, что Голгофа – искушение от Бога непроходимое, если бы не Христос и Богородица. Они прошли. В основании церкви личность Авраама, потому что он показал, что человек может принять искушение от Бога. Никогда человек в здравом уме не будет просить искушение от Бога. Просил его только Бог Сын в пророческом псалме. «Испытай меня, Господи, искуси меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Это 25-й псалом. Конечно, историю о жертвоприношении Исаака можно читать только с пониманием, что Христос заменил собою всякое искушение от Бога. И это навсегда, потому что Христос – это последнее искушение, чтобы открылись помышления сердца. Христос дает нам воду живую, хлеб жизни и такой страх Божий. А вот то, что есть страх Божий, нам предстоит понять, читая историю о жертвоприношении Авраама.